Но представь себе, что я, 12-летняя девочка, оторвана от грозового перевала, от привычной обстановки и от того, кто был для меня в то время всем на свете, от Хитклифа. И вдруг превратилась в миссис Линтон, владелицу мыса Скворцов и жену чужого человека, в изгнанницу, отторгнутую от всего родного. Представь это себе, и перед твоими глазами откроется та пропасть, из которой я силилась выкарабкаться. Сколько хочешь, качай головой, Нелли. Все-таки это ты помогла им столкнуть меня в пропасть. Ты должна была поговорить с Эдгаром, должна была, и убедить его, чтобы он от меня отступился. Ах, я вся горю, я хочу в поле, хочу снова стать девчонкой, полудикой, смелой и свободной, и смеяться в ответ на обиды, а не сходить из-за них с ума. Почему я так изменилась? Почему, едва мне скажут слово, кровь закипает во мне адским ключом? Я уверена, что стала бы вновь самой собою, только бы мне очутиться среди вереска на тех холмах. Распахни опять окно, настежь, и закрепи рамы. Скорее, что ты стоишь? — Я не хочу простудить вас насмерть, — ответила я. — Скажи лучше, не хочешь вернуть мне жизнь? — крикнула она сердито. — Но я не так беспомощна, я открою сама. И прежде чем я успела ей помешать, она соскочила с кровати, неверным шагом прошла через всю комнату, распахнула окно и свесилась в него, не обращая внимания на морозный воздух, который свистел над ее плечами, острый как нож. Я уговаривала ее и, наконец, попробовала насильно оттащить. Но тут же убедилась, что в бреду она куда сильнее меня. Она, конечно, бредила. Это я поняла по всему, что она делала и говорила после. Луны не было, и все внизу лежало в туманной тьме. Ни в одном окошке не горел огонь, ни вдалеке, ни поблизости. Везде давно погасили. А огней грозового перевала отсюда и вообще-то не видно. И все же она уверяла, что различает их свет. «Смотри!» — вскричала она с жаром. — Вот моя комната, и в ней свеча, и деревья качаются под окном. И еще одна свеча горит на чердаке у Джозефа. Джозеф допоздна засиживается, правда? Он ждет, когда я приду домой, и можно будет запереть ворота. Только ему придется порядком подождать. Дорога трудна. Как ее одолеть с такой тяжестью на сердце? Да еще, чтобы выйти на дорогу, надо пройти мимо Гиммертонской церкви. Когда мы были вместе, мы никогда не боялись мертвецов. И бывало, мы, подзадоривая друг друга, станем среди могил и кличем покойников встать из гроба. А теперь, Хитклифф, когда я тебя на это вызову, достанет у тебя отваги? Если да, ты мой. Я тогда не буду лежать там одна. Пусть меня на 12 футов зароют в землю и обрушат церковь на мою могилу. Я не успокоюсь, пока ты не будешь со мной. Я не успокоюсь никогда. Она смолкла и со странной улыбкой заговорила опять. Он раздумывает, хочет, чтобы я сама пришла к нему. Так найди же дорогу. Другую, не через кладбище. Что же ты медлишь? Будь доволен и тем, что ты всегда следовал за мною. Видя, что бесполезно спорить с ее безумием, я соображала, как бы мне, не отходя, во что-нибудь ее укутать. Я не решалась оставить ее одну у раскрытого окна. Когда, к моему удивлению, кто-то нажал ручку двери, лязнул замок, и в комнату вошел мистер Линтон. Он только теперь возвращался из библиотеки и, проходя по коридору, услышал наши голоса. И то ли любопытство, то ли страх толкнул его посмотреть, почему мы разговариваем в этот поздний час. — Ах, сэр! — закричала я, предупреждая возглас, готовый сорваться с его губ перед нежданным зрелищем и мрачной обстановкой. — Моя бедная госпожа больна, и никак мне с ней не управиться. Она меня совсем одолела. Подойдите, пожалуйста, и уговорите ее лечь в постель. Бросьте гневаться. Ее поведешь только той дорожкой, какую она выберет сама. — Кэтрин больна? — переспросил он и кинулся к нам.